Эпилог. И Геракл, страдая от ужасной боли, взмолился, чтобы друзья его зажгли огромный костер, который достал бы до небес. Он бросился в тот огонь, надеясь избавиться от боли, которую причинял яд, впитавшийся в кожу. С высоты Олимпа могущественный Зевс посмотрел на своего сына и, видя, как он мучается, сказал мстительной жене. Он довольно страдал и доказал свою верность. Гера взглянула на Геракла и сжалилась. Она отправила за ним сверкающую колесницу, чтобы та подняла его на Олимп к богам. «Там наш герой живет и по сей день», — закончил Эмбрус, закрывая книгу и надеясь, что его не заставят продолжать. Реакцией на столь триумфальный конец была тишина. Янг посмотрел на шестилетнего сына, решив, что тот уснул где-то между 12-м подвигом и финалом. Ярко-рыжие кудряшки разметались вокруг лица, а в больших, широко распахнутых темных глазах читалась глубокая задумчивость. «Папа, а ты такой же сильный, как Геракл?» Эмброуз держал улыбку, затем, подхватив маленького мечтателя на руки, уложил его в кровать и подоткнул одеяло. Время вечерних историй давно истекло. В соседней комнате Ферн сочиняла свою историю, и он намеревался ее прервать. «Пап, как думаешь, я когда-нибудь стану таким же героем, как Геракл?» «Не обязательно быть таким же, как он, дружок». Эмбрус выключил свет и остановился у двери. «Есть много других героев». «Да, наверное». «Спокойной ночи, пап!» «Спокойной ночи, Бейли!»